Глава седьмая. Григорий Валентинович Ченцов аж подпрыгивал от удовольствия, сидя перед телевизором и слушая комментарии тележурналистов по поводу опубликованного в сегодняшней газете интервью Александра Ратникова, советника президента. Интервью было просто замечательным. В нем было сказано все, что должно было быть сказано по заказу Ченцова. Нет, что ни говори, а этот суляк — кадр поистине бесценный, и как ему удалось все устроить? По словам Ратникова, президент дал ему твердое обещание не допускать дополнительной денежной миссии, — говорил с экрана популярный комментатор. Но поскольку никаким иным путем решить вопрос с задолженностями по зарплате не представляется возможным, то задолженность, скорее всего, в ближайшее время погашена не будет. Любопытно отметить, что сам советник президента заверил журналистку Юлию Третьякову в полном единодушии по этому вопросу среди всех членов ближайшего окружения президента. Иными словами, все, включая самого президента, прекрасно знают, что задолженность в течение ближайших месяцев погасить не удастся. Цитирую. «Если из уст президента или кого-либо из его окружения вы услышите твердое обещание погасить в марте-апреле все долги и выплатить заработную плату, которую многие жители России не получают с сентября прошлого года, то вы должны знать, это ложь. Включать печатный станок президент не собирается. Задолженности погашены не будут». Конец цитаты. Эти слова произнес человек, который уж 2 года не давал интервью никому из журналистов. Что же заставило его нарушить обет молчания? Позволю себе высказать предположение, что в рядах президентской рати начались разногласия, связанные с содержанием его предвыборных обещаний. Одна группа советников настаивает на том, чтобы в предвыборной программе президента были даны только реальные обещания, и к этой группе, несомненно, относится Александр Ратников. Другая же, по-видимому, считает, что в борьбе за электорат все средства хороши, даже откровенная ложь. И тот факт, что недосягаемый для журналистов советник все-таки решил высказаться публично, говорит о кризисе политики президента и о том, что его окружение совершенно не готово к тому, чтобы провести предвыборную кампанию и в случае победы поддерживать президента в течение следующих 4 лет. Если советники президента единодушны в оценке истинного положения вещей, но расходятся в вопросе о том, лгать населению или говорить правду, то вряд ли можно считать это нормальным проявлением плюрализма мнений. Речь скорее должна идти лишь о степени их беспринципности. Остается только ждать, к советам какой из этих 2 групп примкнет сам глава государства. Ах, какой текст! Григорий Валентинович даже руки потер от радости. Теперь один из 3 козырей из рук президента выбит навсегда. Какие бы обещания по выплате зарплаты он не давал, никто ему не поверит. А если он не захочет прослыть лжецом, ему придется эту сладкую конфетку народу не показывать. Отлично, просто отлично. Григорий Валентинович добросовестно досмотрел информационную программу до конца, включая новости спорта и прогноз погоды, и только потом позвонил своему кормильцу, кандидату в новые президенты Малькову. — Слыхал? — довольным голосом спросил Ченцов. — Молодец, — похвалил Мальков, и по его тону Ченцов понял, что босс очень доволен. — Отлично сработано. Премия тебе за это. Может, еще что нужно? — — осведомился Григорий Валентинович. — Сам видишь, парень работает высший класс. Надо его использовать. — Погоди пока. Пусть отдохнет. А то еще подумает, что мы ему на шею сесть хотим. Чем больше он для нас будет делать, тем больше мы будем от него зависеть, сам понимаешь. А он и без того много знает, так что злить его нельзя. Выплати ему гонорар, сколько обещал, и пусть развлекается. Договорись, чтобы через недельку появился, но не нажимай на него. Ты понял, Гриша? Не нажимай. Да понял я, понял. Боюсь я его, — задумчиво произнес Мальков. Опасный он, Гриша. Да перестань ты, — поморщился Ченцов. Ничего в нем нет опасного. Нормальный мужик свою выгоду понимает правильно. Был бы опасным, затаился бы. А на соглашение с нами не пошел. Он же понимает, что не только он для нас опасен, но и мы для него. Недаром же сбежал от наших ребят в Екатеринбурге. И сотрудничество сам первый предложил. Потому что соображает, у него знания, у нас сила, и еще неизвестно, что страшнее. — Ты думаешь? — с сомнением переспросил Мальков. — Я тебе точно говорю. Я за свои слова ручаюсь. — Ну, гляди, Гриша, если ошибешься, сам знаешь, что с тобой будет. — Не ошибусь, не бойся, — самонадеянно заверил его Григорий Валентинович. — Ну что ж, дело сделано, — подумал он удовлетворенно. — Женька Шабанов с визитом президента на родину все сделает как надо, старается. Удачно получилось, что смогли его впихнуть в президентскую команду. С такими помощничками, как у нынешнего лидера, никакие враги и не нужны.